Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. В начале проповеди и служения хочется прочитать текст Священного Писания, записанный в 137-м псалме, со 2 стиха, часть этого стиха. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего, ибо Ты возвеличил Слово Твое». Эти слова относятся к самому Богу, и мы здесь читаем, что Бог сам возвеличил Слово Свое и поставил Его превыше всего. Кто уже давно посещает богослужение, или член церкви давно, или с детства ходит в собрание, наверное, заметил, что в наших богослужениях приоритет, предпочтение отдается чему? Божьему Слову. Есть пение, есть стихотворение, есть проповедь, но всегда приоритет отдается Слову Божьему. То есть это не театр, это не какие-то постановки, а Слово Божие в центре всего, в центре внимания. Однажды в одно село приехали тоже благовестники, я только не знаю, кто им верил благовестие. И что они делали? Они взяли, собрали все село, а там в этой местности люди занимались сельским хозяйством, и они... Вначале, чтобы евангелизировать это село, показали им слайд-фильм такой о том, какие вот сейчас есть породы и культуры различных семян и растений. Потом пообещали всем в конце раздать растения эти, для того, чтобы они протестировали, как это работает. И только в конце они им немного сказали об Иисусе Христе, о спасении, о жизни вечной. Братья и сестры, мы знаем, что Слово Божье – это хлеб духовный, и в наших богослужениях оно имеет приоритет, и что хлеб никогда не подается на десерт, он подается в первую очередь. Если на столе ничего нету, то тогда хоть горбушка хлеба есть для того, чтобы поставить ее на стол в первую очередь. «Возвеличил Слово Свое». Мы об этом читаем в Священном Писании. Чарльз Спержин однажды говорил так: «Если вы хотите, чтобы ваши богослужения посещали, если вы хотите, чтобы на изучение Священного Писания в вашу церковь приходили со Священным Писанием, тогда поднимите в глазах людей авторитет Слова Божьего, чтобы любовь появилась к Слову Божьему, и ваши собрания будут многочисленные, и люди будут приходить с любовью и с желанием изучать Священное Писание». Я хотел бы рассуждать на сегодня на тему, которая звучит так. Так в чем же заключается духовная сущность и авторитет Священного Писания, то есть Библии? Если мы посмотрим на наши Библии, у нее есть духовная сторона и физическая. Но физически Библия, она ничем не приметна. Обычная Библия, раньше были еще как бы неприметнее и невзрачнее. Сейчас делают обложки красивые, золотистые там, или белого цвета. Но сущность Библии кроется, и вся драгоценность в ее духовных качествах. И мне хотелось бы отметить три духовных качества, особенности Библии, и немного потом поговорить об авторитете Библии. Прочитаю первый текст, записанный в послании Тимофею, 3 глава, 16 стих. Большинство из нас, мы его знаем наизусть. Первое послание Тимофею. Извиняюсь, второе послание Тимофею. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Все Писание богодухновенно. Одно из духовных особенностей Священного Писания, то есть Библии, это богодухновенность Священного Писания. Слово «богодухновенность» – это сложносоставное слово и состоит из двух слов «бог» и «дышать». Богодухновенность. То есть Библия – это дыхание самого Бога. Бог вдохнул свое дыхание в тех людей, которые писали Священное Писание, и мы об этом читаем во втором послании Петра, во второй главе, первым стихом. Там записаны такие слова. Второе послание Петра, вторая глава, первый стих. Извиняюсь, 21-й. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Бог вдохновлял людей, и они писали Священное Писание. Мы знаем, что Библия состоит из 66 книг, это 27 книг Нового Завета и 39 книг Ветхого Завета. И писали ее совершенно разные люди по социальному уровню, положению. Они были пастухи, рыбаки, цари и так далее и тому подобное. И все эти люди, они писали Библию на протяжении 1600 лет, то есть больше, чем полтора века. И они писали все об одном, то, что им говорил Бог, потому что Бог их вдохновлял на это, и они писать старались ее точно, чтобы ни в коем случае не исказить божественную истину. И Бог пользовался этими людьми не как пишущим инструментом, как мы берем в руку ручку, она нам не может сопротивляться, и мы ей пишем. Нет, у этих людей был свой словарный запас. Лексикон словарного, вот словарный запас, например, пророка Исаии, это один из самых многочисленных лексиконов из всех людей, которые писали Библию. То есть самое большое количество разных слов употребляется. И эти люди имели собственную волю, чувства и какие-то наклонности. И Бог, учитывая их особенности, использовал их для того, чтобы они написали ту или иную книгу. Если это сравнить с каким-нибудь оркестром, то каждый инструмент, он свою имеет характерную особенность. И Бог использовал этих людей как этот инструмент и играл на них свою музыку для того, чтобы в конце мы получили это откровение от Бога, Священное Писание. И эти люди, еще раз повторюсь, они подчинялись только Богу, они были водимы Духом Святым и писали Слово Божие, не извращая его. Одна из особенностей Священного Писания – это его богодухновенность. Бог не упускает ничего. В Священном Писании написано все, от бытия до откровения. К этому ничего не прибавить, ничего нельзя убавить. И Бог ничего не упустил написать для людей, потому что написано у пророка Исаии, 40 глава, 26 стих, «У него ничего не выбывает». Вторая особенность, на которую хочу обратить внимание, записана в Псалме 30, 5 стих. Псалом 30, 5 стих. Часть стиха. Ибо, извиняюсь. 11 псалом, 7 стих. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли, в горниле 7 раз переплавлено. Из этого вытекает еще одна особенность Священного Писания – это непогрешимость Священного Писания Библии. Слова Господни, слова чистые. Бог ничего не говорил превратно. Можно сказать такое определение – библейский текст, он непогрешим. И это не просто сказать, что, ну, значит, в Библии все верно. Нет, это значит то, что в Библии нет ничего, и даже нельзя подвергать сомнению, что может быть ошибочно. В Библии все верно. Священное Писание, божественный текст, божественные откровения, они непогрешимы. И мы в подтверждение этому прочитали из Псалма. Библия состоит из... В Библии описаны или были даны 6408 пророчеств, и из них 3268 уже исполнились. Что может быть еще в подтверждение того, что Слово Божие, Священное Писание обладает непогрешимостью? Это коэффициент, который больше, чем 1,2 по теории вероятности. Такой теории вероятности еще никто в мире не придумал. И никакая другая книга не может стать в сравнение со Священным Писанием. Библия – это самая критикуемая книга в этом мире. Это на самом деле да, это так. Но это ни в коем случае не умаляет ее. Но это еще ярче высвечивает ее истинность и гармонию взаимоотношения всех книг, подтверждает, что она богодухновенна и что Священное Писание непогрешимо. Третья особенность, она очень важная для нас и лично для меня, Священного Писания. Я прочитаю из Иоанна, 5 глава, 39 текст. Там записаны следующие слова. «Исследуйте Писания, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную». Эти слова говорил сам Иисус Христос. И из этого вытекает еще одна особенность Священного Писания. Это христоцентризм Библии. В центре всего повествования библейского стоит великая личность. Это Иисус Христос. В послании к Колоссянам, в подтверждении этой мысли, я прочитаю в первой главе, 16 стихом записаны следующие слова. Ибо им, то есть Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Весть о личности Господа Иисуса Христа, как тонкая красная линия, проходит через все книги Священного Писания. Ветхий Завет об этом говорит как в прообразе. Это как свет из тени будущих благ, а Новый Завет об этом говорит конкретно. О жизни, о том, как Иисус Христос жил на этой земле, как страдал за нас, каким образом достались мы Ему, каким образом мы получили Его спасение. И написано в Откровении то, что будет и что нас ждет в дальнейшем за всю историю существования земли и человечества на земле. Это великая личность. В подтверждение этому хотел бы отметить некоторые факты такие, некоторые особенности личности Иисуса Христа. Иисус Христос не писал никаких книг, когда Он жил на этой земле. Но на сегодняшний день о Нем пишут больше всего и много пишут. Христос не писал никаких песен, но мы сегодня о Нем много поем, и о Нем сложено больше всего песен. Христос не основывал никаких учебных заведений, но на сегодняшний день у Него самое большое количество учеников. Христос не был полководцем, но на сегодняшний день под знамена Его армии готовы встать многие и многие последователи. И я тоже встать готов под эти знамена армии, где написано «Христос победитель». Это на самом деле великая личность. Мы читаем в Евангелии от Иоанна «Спаситель мира Христос». А в Деяниях святых апостолов читаем, что «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы нам надлежало спастись». Это на самом деле великая личность Иисус Христос. И какая драгоценность у нас есть, братья и сестры, с вами, Библия, которая повествует о Спасителе людей, об Иисусе Христе. Теперь в заключение хотелось бы несколько сказать об авторитете Священного Писания. Библия, почему она имеет для нас авторитет? И почему она должна являться авторитетом для всего человечества? В чем заключается авторитет Священного Писания? Библия обусловлена авторитетом того, кто ее написал. И мы об этом читаем тоже в Священном Писании. А написал ее, конечно же, Бог. Бог обладает суверенитетом, и никто не может с ним сравниться. Поэтому слово, записанное им на страницах Священного Писания, оно тоже авторитетно. Я прочитаю из первого послания Тимофея, 1 глава, 17 стих. Также часть стиха. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Царю веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу». Кто может сравниться с Богом? Никто. Он обладает истинным суверенитетом, и поэтому Священное Писание для нас является великим авторитетом. Жаль, конечно, что когда Бог в глазах человека теряет авторитет, то тогда Слово Божье остается в пренебрежении. Вы знаете, примерно 250 лет назад один французский философ Вольтер держал Библию в руках и сказал, через 100 лет об этой книге даже не вспомнят, и она исчезнет. Интересно, знаете, что заметить? Что ровно через 100 лет его дом превратился в штаб-квартиру библейского общества в Женеве. И вот с тех пор оттуда рассылалось огромное количество Библий, тиражировалось и распространялось во все народы мира на различных языках. Человек предполагает, а Бог располагает. Авторитет Священного Писания люди могут подвергать сомнению, критике и так далее и тому подобное, но то, что Бог сказал, так оно и будет. И посягнуть на Бога, на Его суверенность никто не может на этой земле. Многие люди пытаются авторитет Библии поднять, знаете чем? То, что ссылаются на какие-то доказательства или открытия ученых. Братья и сестры, мы будем проповедовать Евангелие, несмотря на заключения или открытия рецензии ученых. Если ученые скажут нам, что какая-то часть Библии на сегодняшний день достойна веры, это знаете, на что похоже? На то, что вылез крот из-под земли и засвидетельствовал о остроте зрения орла. Мы все равно будем проповедовать Священное Писание, потому что мы являемся его обладателями. Господь для нас является авторитетом, и его суверенности никто не сможет на его суверенность посягнуть. А каким сокровищем мы на сегодня обладаем? Как мы его оцениваем? Во что? Как хорошо? Вы знаете, братья и сестры, бывают Библии разные. Люди встречают, говорят, слушай, у тебя Библия другая. Да, другая. А почему? У кого-то Библия стоит сегодня на полочке, и на ней уже сантиметровый слой пыли, а у кого-то Библия всегда с собой, меч духовный, в портфеле, в руке, и Священное Писание страницы не истрепаны, а истерты от того, что их очень-очень часто читают, и что ими очень часто дорожат. И будем дорожить Словом Божьим, братья и сестры, и своей жизнью подтверждать Его авторитет в этой вселенной. Аминь. В продолжении нашей программы мы сейчас послушаем братское пение «Взирайте, люди, на Слово Божье».